На воду тошно смотреть. Мало того, что она будто зеркало, так в ней не видно ничего живого. Даже самая мелкая рыбка не пускает кругов на ее поверхности. Прозрачность изумительная, но в подсвеченной солнечными лучами толще не видно даже медуз. А ведь для них как раз самый сезон. Выглядело это так странно, что заставь меня в эту воду нырнуть, буду сопротивляться изо всех сил. Вряд ли Зерт обманывает. Ведь ни один моряк не станет молчать, если такое увидит. Будет потом что рассказать в портовой таверне. Раз такие истории не ходят, значит, есть что-то, закрывающее свидетелем рты. Паруса вновь обмякли, а Зерт, усмехнувшись, произнес: «Можете считать. 700 ударов пульса, и ветер задует вновь. Я не раз проверял». «Проклятые воды!» — суеверно пробормотал Тук. Так и оказалось. И мы с ритмичными равномерными остановками продолжили путь. Чем дальше, тем становилось интереснее. Дно в чистом море можно разглядывать на глубинах в десятки метров, но все серьезно осложняется волнением. Здесь же его не было совершенно. И вскоре я начал замечать какие-то объекты. Вон подозрительная прямая линия, а вот целая серия параллельных. А это что такое? Грандиозная скала квадратной формы? Природа способна поработать не хуже скульптора, но должен отметить, на дне под нами было слишком много геометрических фигур, подозрительно похожих на рукотворные. Чем ближе к суше, тем мельче море. Закон известный. Вскоре дно поднялось настолько, что я смог разглядеть его досконально. И убедился. Да, не природа поработала над загадочными фигурами. Да и не фигуры это вовсе, а каменные конструкции. А может, и металлические. Уж больно подозрительно выглядят некоторые. Затонувший город. Если и так, то какой-то странный. Ни домов, ни улиц. Больше всего это походило на многогранную пирамиду с очень пологими углами возвышения. Местами на гранях проявились ромбические выступы. Ребра кое-где ощетинивались тончайшими шпилями. Вездесущие водоросли здесь отсутствовали. Лишь тончайший зеленый налет кое-где покрывал непонятные конструкции, так что ничто не мешало разглядывать даже мелкие детали. С вершины мачты отозвался люк. «Под нами что-то затонувшее». «Возле Шарна есть целый город на дне», — заявил Тук. «У нас там якорь зацепился за какой-то дворец, так и не вытащили. Местные бездельники промышляют там нырянием. Обвязывают под водой отколовшиеся блоки, потом подымают. Отличный мрамор. Такой хорошо покупают. Здесь тоже все старое. Вон сколько обломков. Может, тоже дорогие, но кто ж туда нырять станет?» Тук был прав. Там и сям просматривались следы разрушений. Обломки шпилей, сколы на ребрах, выбоины, пара провалов с неровными краями. Один из них был такой глубины, что дно не просматривалось. Это сколько же труда надо было приложить, чтобы стащить в одно место гору камня и упорядочить его на такой площади? Да, кстати, о площади. Что-то этот остров кажется каким-то... До суши оставалось около километра, и даже без подзорной трубы в глаза бросились некоторые необычные вещи. Мне не пришлось долго таращиться вперед, чтобы осознать, не остров это вовсе. Передо мной лишь вершина того самого пирамидального сооружения, над гранью которого мы сейчас проплываем. Вон, если приглядеться, можно понять, что тот заросший зеленью бугор является ромбическим выступом, а неровная расческа поднимающихся над деревьями скал — обломки так называемых шпилей. То же самое начали понимать остальные. И вскоре все, за исключением меня и Зерда, наперебой обсуждали тупость древних, вбухавших невероятное количество сил на создание сооружения, которое закончило тем, что банально утонуло. Возможно, потому что их страна не выдержала такой тяжести. Зерт привел меня сюда не древностями восхищаться. Это с кем же я смогу поговорить в таком месте? Остров, вход на который закрыт почти для всех. Да это и не остров вовсе, а часть загадочного сооружения, ушедшего в морскую пучину почти полностью. Но даже тот жалкий кусочек, что все еще возвышался над поверхностью, мог поразить до глубины души. Все пирамиды Египта на его фоне не более чем стакан воды рядом с наполненной ванной. Зерт покачал головой. «Не перестаю удивляться, видя это». «Я тебя понимаю». «На твоей родине, на земле, не было легенд о громадных пирамидах?» «Не только легенды. Были и сами пирамиды». «И у меня также. А древние легенды не говорили о том, что эти пирамиды не просто груды камней?» «Разное про них рассказывали, в основном чепуху». «Верно, чепуха. Потому что настоящая пирамида под нами. А все остальное — только память о ней. Пустышки, не имеющие силы. Но люди помнят. Наверное, на всех планетах помнят. Помнят о ней». По части рифов Зерт не соврал. У западной оконечности острова их не оказалось. Как, впрочем, не оказалось и бухты. Впрочем, зачем нужна бухта, если здесь вообще нет волн, а ветер не сильный, да и дует с перерывами через каждые 10 минут? Глубина у берега была ничтожна. Зерт сказал, что так здесь повсюду, и, не замочив ног, до суши не доберешься. На других островах обычно все было иначе. Видимо, сказывались какие-то очередные непонятные странности. А вот еще одна. Волнения нет совершенно, но узкая полоска пляжа усыпана добротно окатанной галькой и обломками раковин. О чем это может говорить? Да о чем угодно. В том числе и о том, что некогда, не так давно здесь все же резвились волны. Ну и правда. Не великан же принес сюда эти обломки, да еще и не поленился рассыпать их ровным слоем. Ступив на берег, присел, изучил несколько окатанных камешков. Я, к сожалению, не очень-то разбираюсь в горных породах. Мало чему успели научить перед запуском. На вид вроде бы ничего удивительного. Такой гальки полно на пляжах сотен или тысяч местных островов. Только принести по воде ее не могло. Значит, я держу в руках кусочки того материала, из которого древние возвели это поразительное сооружение. Кстати, потрогать руками сами блоки я пока не смог. Пляж завален галькой, а дальше начинаются травяные заросли. Уж не знаю, как давно все это было воздвигнуто, но уже успел накопиться солидный почвенный слой. Вон, дальше кусты поднимаются, а за ними и деревья. Растительность скудной не назовешь. Значит, для корней добычи хватает. Зерт, не обращая внимания на мои геологические изыскания, зашел в траву, неуверенно огляделся, покачал головой. «Когда был здесь последний раз, привез разных семян. Думал, что-то вырастет, но не выросло». «Что за семена?» «Говорю же, разные. В основном злаки». «Мне бы и в голову не пришла идея засевать зерновыми культурами какой-то затерянный в море остров. Но Зерду должно быть виднее. Не просто так ведь старался. Видимо, это как-то связано с обитателями острова. Кстати, об обитателях. Пока что я не видел ни одного. Но если не считать насекомых и мелких пичуг. А вон что-то шустренькое прошмыгнуло в траве. Вроде бы ящерица, но не уверен. Тропинок не видно. Нет и построек или других признаков недавней хозяйственной деятельности. Дымом не пахнет. И вообще как-то не верится, что на этом клочке тверди живет хотя бы один человек. Такое вот ощущение. «Дальше», — Пойдем только ты и я», — произнес Зерт. «Одного стража не отпустим», — напрягся Тук. «Здесь ему ничто не угрожает». «Не отпустим», — уперся Горбун. Я поднял руку. «Спокойно. Со мной останется страж Зерт. Остров мал. Мы не потеряемся». «Да это разве остров? Это ерунда какая-то. Подальше надо держаться от таких нехороших мест. Сюда, небось, погонь отовсюду давно сбежалась за Кир, там, куда ни плюнь, древность сплошная, а она это дело любит». «Вы остаетесь», — заявил я таким тоном, что спорить никто не стал. «Просто ждите тут. Никуда не расходитесь», — добавил Зерт и, развернувшись, уверенно направился вглубь острова. Мне не оставалось ничего другого, как пойти следом. Удалившись на несколько шагов, страж, не оборачиваясь, пояснил. «Твои люди хороши, но чем меньше они знают о наших делах, тем лучше. Я понятия не имею, что они могут услышать, если пойдут за нами». «Ты же говорил, что бывал здесь не один раз. Должен знать все». «Так и есть. Был не раз. Но каждый раз был как первый. Здесь не очень спешат рассказывать, сам увидишь. Но кто его знает? Вдруг именно сейчас их прорвет». «Их? Сам вот-вот увидишь. Слова будут лишними». Колючая трава цеплялась за сапоги, то и дело приходилось раздвигать ветви кустарников. Даже если бы на этом клочке суши жил всего один человек, он бы неизбежно вытоптал несколько удобных троп. Ну ладно, там человек. Пусть хотя бы коз парочка, или даже, страшно сказать, твари поганые. Должны быть какие-то следы. Но их не было. И ничего живого, кроме тех же мелких пичуг и разбегающихся изумрудно-зеленых ящерок. Нетоптанная дорога вела вверх, в направлении ромбической выпуклости на теле древнего сооружения. Не доходя до него сотню метров, свернули, затем еще раз. В итоге дальше пошли по одному из ребер пирамиды. Здесь местами из почвы выдавался камень основания. Не удержавшись, я присел, расчистил от мусора мелкий пятачок. Странная какая-то порода. Больше на стекло похоже, чем на какой-нибудь гранит. И нет ничего общего с той галькой, которую разглядывал на берегу. Искусственный материал или следы давней катастрофы? Почему бы здесь не поработать жаркому пламени? Зерт, обернувшись на ходу, произнес: «Не вздумай забирать с собой местные камни». «Почему?» Страж показал звездообразный шрам чуть ниже локтя. «Вот что случилось со мной после того, как не удержался и взял». «Неужели камень начал кусаться?» «Нет. Едва мы отплыли, он взорвался. Хорошо, что не в руках. Лишь слегка задело осколком. А сила разрыва была такова, что разнесло стол в каюте». «Большой камень?» «Вовсе нет. Прихвати размером с ботинок, и гарантированно заработаешь пробоину в борту». «Так уж я устроен. Вместо того, чтобы поразиться новой загадке, мгновенно переключился на ее практическое применение. Это можно как-нибудь предотвратить. То есть не просто сохранить камень, а вызывать потом взрыв по своему желанию. А то у нас со своей взрывчаткой проблемы». «Если и есть такой способ, мне он неизвестен. И вообще не советую. Мы тут не больше, чем гости в доме, где принято ходить на цыпочках». «Жду не дождусь, когда же увижу хозяина». «Разочарую немного. Ничего совсем уж нового ты не увидишь». «Как я уже говорил, остров если так можно назвать остатки затопленного сооружения неведомого назначения, не отличался впечатляющими размерами, так что здесь трудно рассчитывать на приличное по длительности путешествие. Однако в 5 минут тоже не уложишься. Не настолько уж мал, да и рельеф просто аховый. Ребра изломанных граней, казалось, протягиваются здесь специально с целью создания препятствий пешеходам. Какой маршрут не выбирай, местами обязательно придется карабкаться. А стеклоподобный материал неплохо противостоял времени. Ни выбоин, ни трещин. Разве что местами его повредило явно внешними воздействиями. Вот через такие точки и вел меня Зерт. Все вверх и вверх по солнцепеку, да через колючие кустарники. И ни малейшего намека хоть на самую чахлую тропинку. Здешние обитатели или летать научились, или я чего-то не понимаю. Так мы шли напролом, до самой вершины. Плоская площадка на макушке затонувшей пирамиды, если эту конструкцию можно так назвать, в отличие от всего остального, размерами не блещет. Здесь даже в баскетбол полноценно не поиграешь, зато по ней можно было ходить без помех. Колючие кустарники остались внизу. Лишь чахлая травка и 4 деревца с краю. Низенькие, разлапистые, с корявыми стволами, почти без листвы. Хозяева острова ждали нас здесь. И Зерт был прав. Я действительно не увидел ничего нового. 3 попугаев расположились на кривых ветвях. Птицы были всех расцветок и размеров и относились к одной и той же породе, хорошо знакомой всем стражам. Трудно представить, что такое сборище может вести себя тихо, но все было именно так. Таинственное создание дружно сверлили нас колючими взглядами и загадочно помалкивали. Зерт, скорее кивнув, чем поклонившись, произнес: «Приветствую вас!» Ткнул локтем в мой бок, прошипел: «Давай, говори!» «Что говорить?» «Ты зачем сюда вообще пришел? Вот и говори!» «Тут только попугаи. С ними говорить, что ли?» «Дан, а ты видишь кого-то еще? Давай, говори! Они тебя внимательно слушают и, может, даже помогут. Мне помогли не раз!» Послышалось хлопанье крыльев. На пустующую ветку плюхнулся кое-кто знакомый. Зеленый опять вырвался из клетки. Вот уж неугомонный. Впрочем, здесь ему самое место, в такой-то компании. И, что интересно, помалкивает, как и все. И так же таращится, будто ни разу в жизни меня не видел. Хотя нет. Вон, в глазу заметна хитринка. Хоть клюв на замке, но себе не изменяет. Ну что ж, я и правда пришел сюда не просто так. Надо с чего-то начинать. Привет. Нет ответа. Если не считать все тех же заинтересованных взглядов. Хотя интересно не всем. Один начал демонстративно чистить хвост. Еще парочка таращится друг на дружку, делая вид, что меня не замечает. Ладно, продолжим. Я пришел сюда в поисках помощи. И помощь нужна не мне. Одной девушке нужна. У нее есть подруга, одна из вас. В общем, как бы сказать, у нее, я о девушке, а не о ее птице, серьезные проблемы. Проблемы с черным сердцем. Ну, вы, наверное, понимаете, о чем я. Она не может с ним справиться самостоятельно. У нее отличное здоровье, она отлично выглядит, но почему-то не может проснуться. Зерт сказал, что здесь, возможно, сумеют с этим помочь. Прошу вас, помогите. 0 реакции. Птицы все так же молчат. Не выдержав пытки тишиной, прошептал Зерду: «Ну, и что дальше?» «Ты их не заинтересовал». «И как же я могу их заинтересовать?» Понятия не имею. Но ты им точно интересен, так что имей в виду. Иначе бы они смотрели по-другому. Вот ведь проклятые птицы. И зеленый предатель помалкивает. Что же еще можно сказать? Она им не интересна, добавил Зерт. Ты о чем? О твоей подружке. Видимо, она плохо себя зарекомендовала. С этими птицами все трудно, но тем, кто полезен, они могут помочь, если, конечно, в состоянии. И можешь не шептаться. Они все равно слышат, уж поверь. Вздохнув, развел руки. Но если я вам так дорог, то имейте в виду, что из-за этой проблемы я сам не свой вот уже очень долго. То есть толку от меня меньше, чем могло бы быть. Я уж не говорю о том, что девушка, за которую я прошу, может быть очень полезной. Она ведь просто не успела проявить себя. Не было времени. Но даже так показала себя неплохо. Хотя вы это и не видели, но так и было. И толк от нее будет, хотя бы от тех знаний, что у нее есть. Понимаете? Мне она очень нужна. Очень. Без нее на многое не рассчитывайте. На меня не рассчитывайте. Первое серьезное движение. Один из попугаев, очень крупный, какой-то поникший весь, скорее всего, старый, неловко слетел со своего места, приземлился на ближайшую ветку, не сводя с меня пристального взгляда, проскрежетал. «Всегда появляются другие. Починить трудно или нельзя? Легко найти другого. С другими просто». «Он что, намекает, что вместо помощи можно найти нового стража?» «Ну да, так и говорит. Вон на корабле целых две кандидатуры. Нет, я не за этим сюда пришел». Покачал головой. «Она лучше других. С ней мы сделаем очень многое. Даю слово, так и будет». «Страж Дан полезен». «Она будет не менее полезной». «Чинить трудно». «Почему бы не попробовать?» «У людей принято менять одно на другое». «Что вы хотите получить за помощь?» «Страж Дан должен будет делать то, что делает. Делать больше». «Делать лучше! Делать дальше!» «Да я развернусь на весь мир. Только время дайте. Ну, если поможете, один не справлюсь, а с ней запросто». «У стража Дана есть страж Зерт. Он будет помогать». «Зерда мало». «Страж Дан должен делать быстро». «Я уже делаю». «Прямо сейчас мои люди громят города на большой реке. Там живут люди, которые кормят серых жрецов. Да и самим жрецам не поздоровится, если попадутся. Сам я разгромил их гнездо на днях. Вон, вашего товарища спас, попугая Зерда». «Делать больше!» «С каждым днем я становлюсь сильнее и делаю больше». «Делать дальше». «Мы уже строим корабли, которые смогут месяцами находиться в море. С такими сможем забираться гораздо дальше». «Делать лучше». «Стараюсь и буду стараться. И вон Зерт научит чему-нибудь, он знает побольше». Попугай отвел взгляд, обернулся на своих сородичей. Те начали переглядываться. Занервничали. Птицы вели себя при этом по-прежнему флегматично, но некоторые беспокоились все больше и больше. Три из них, наиболее возбужденные, взмыли в воздух, закружили над головами. Зеленый, спрыгнув с ветви, поднялся к ним на лету, прокричав: «Держу курс на винный погреб!» После этого троица пристроилась за ним, и птицы быстро помчались в сторону моря. Проследив за ними, Зерт произнес: «На север летят, чуть к западу забирают. Если не свернут, скоро будут в твоем замке». «Они полетели в Мальрок?» «Ну, помогать ведь там надо». Старая птица сказала свое слово. «Они помогут!» «Посмотрим!» Попугаи, разом сорвавшись со своих веток, разлетелись в разные стороны. Несколько секунд, и на площадке остались мы одни. Зерт, присев, развязал горловину мешка, притащенного с корабля, неспешно высыпал содержимое — смесь разных зерен, найденных в запасах камбуза. «Птицы поклюют, и много надо. Я тут пытался сажать это дело, но не вижу результатов. За посевами ведь следить надо». «Как ты вообще узнал об этом месте?» «Были проблемы, большие. Сам решить не смог. Имя помог, показав этот остров». «Что это вообще за место такое? Откуда здесь взялись попугаи?» «Откуда? Откуда здесь взялся ты?» «Сам знаешь, откуда». «Ты осколок своего мира. Я своего. А попугаи... Птицы тоже осколки чего-то. Черный след от старого костра может не помнить о пламени его породившем, но трава на нем все равно не растет». «И ты думаешь, что я все понял?» «Ты задаешь вопросы, на которые у меня нет ответа. И вряд ли ответ есть у кого-то другого. Но это хорошее место. Птиц здесь никто не обижает. Так что думай только о деле. Не захламляй голову бесполезными мыслями. В свое время меня это подвело. Теперь действуй умнее». «До южного берега отсюда рукой подать. Странно, что остров до сих пор не обнаружили». «Вот эта мысль уже куда полезнее. Ты на правильном пути. Думаю, находили, и не раз. Но остров умеет защищать своих жителей». Глава 20. Последняя загадка острова. Парусник, то останавливаясь бессильно, то совершая короткий очередной рывок, удалялся от берега. Я еще мог различить одно из разлапистых деревьев на вершине, но это уже на пределе возможностей глаз. Очередное открытие только прибавило вопросов. Птицы, увы, не те создания, чтобы рассчитывать на них, как на полноценных собеседников. Они или дурачатся, как любит зеленый, или уходят от неинтересных для них ответов, или коротко высказываются о том, что им кажется важным. Не более. Остается надеяться, что троица, полетевшая на юг вслед за зеленым, действительно поможет. Чем? Не знаю. Но Зерт уверяет, что у попугаев какая-то таинственная связь со стражами, а помочь надо именно стражу. Кстати, о стражах. Пара моих земляков, которым в сложившихся обстоятельствах я готов причислить и американца, осталась невостребованной. Мы побывали в логове попугаев, но ни один не выразил желания к ним присоединиться. Не соответствуют каким-то критериям? Или стражи такой народ, который не должен плодиться в приличных количествах? Не знаю. Я по-прежнему ничего не знаю. Но теперь у меня чуть больше надежды, чем в тот момент, когда я карабкался на стену Аденского замка. А еще я остался без зеленого и, следовательно, без удобного средства связи. Без него мы не сможем передать сообщение Арисату. Остается надеяться, что ветер не изменится, и мы быстро доберемся до устья Гваи, не разминувшись с флотом. Но даже если разменемся, не страшно. Парусник в отличном состоянии, припасов хватает, доберемся до Межгорья самостоятельно. Хотя лучше, конечно, держаться всем вместе. Во всяком набеге отход — важнейшее дело, и зачастую сложнейшее. Не нужно недооценивать демов. Да, при равных силах они нам существенно уступают, к тому же их управленческий аппарат не так уж и эффективен. Но при нужде они могут стянуть такие силы, что даже имея втрое больше кораблей, хлебну лихо. Нам ведь не просто уходить. Нам еще добычу утащить нужно. Если моих людей и невольных союзников больше всего интересуют неодушевленные предметы вроде презренных золотых изделий и отрезов яркого южного шелка, я думаю о людях, о тех рабах, которые к нам присоединяются, и не только о них. Даже те, кто родился и вырос на юге, не всегда горячо любят родину. Я каждый месяц принимаю беглецов из этих мест. Отношение к ним в Межгорье по понятным причинам настороженное, но пока что серьезных проблем от них не получил, а уж помощь при планировании таких вот операций неоценимая. Этих бедолаг больше нигде не принимают. Точнее, принимают, но ненадолго. Ровно настолько, сколько требуется для проведения комплекса стандартных пыток и организации костра. Мне пришлось целую битву выдержать с моими подданными. Те никак не желали иметь среди соседей демов. И битва эта все еще не закончилась. Немногим больше месяца назад мне пришлось применить крайние меры после убийства семьи переселенцев с юга. Да, у нас с этим трудности, что добавляет мне головной боли. Но теперь те из демов, которым не по душе... Их не такая уж вольготная жизнь знают. Есть на севере место, где им, может, и не будут сильно рады, но примут. Значит, есть хоть какой-то выход. И пусть поток беженцев пока что ничтожен, но это очередной укол противнику.